Глава 17. Утро понедельника – просто катастрофа. Все начинается с того, что Дэви пытается сделать для всех нас завтрак. Это, конечно, приятное и ответственное намерение, но у него ничего не получается. Пока я принимаю душ, он печет блины. Еще не закончив бриться, я слышу из кухни шум драки. Я несусь вниз и обнаруживаю Дэйва и Шарон, толкающих друг друга. На полу валяются форма и куски теста, подгоревшие с одной стороны и сырые с другой. «Что тут происходит?» — прикрикиваю я на них. «Это она виновата!» — орет Дэйв, тыча пальцем в сторону Шарон. «У тебя все горело!» — защищается Шарон. «Ничего подобного!» Из духовки валит дым. Там было что-то разлито. Я выключаю плиту. Шарон жалуется мне. «Я просто хотела помочь, а он не дал!» Потом она поворачивается к Дэйву. «Даже я знаю, как печь блины!» «Ладно, раз вы оба хотели помочь, помогите с уборкой», — говорю я. Когда все более-менее приведено в порядок, я кормлю их хлопьями с молоком. Завтрак тоже проходит в тишине. Со всеми этими неприятностями и задержками Шарон опаздывает на школьный автобус. Я провожаю Дэйва до дверей и иду за дочкой, чтобы отвезти ее в школу. Она лежит на кровати. «Ну вы готовы, мисс Рога?» «Я не пойду в школу», — говорит она. «Почему?» «Я больна». «Шарон, пора в школу», — говорю я. «Но я больна», — настаивает она. Я подхожу и сажусь на край кровати. «Я знаю, что тебе грустно. Мне тоже», — говорю я. «Но ситуация такова, что я должен идти на работу. Я не могу остаться с тобой дома. И не могу оставить тебя дома одну. Ты можешь побыть день у бабушки или пойти в школу». Шарон садится на кровати, я обнимаю ее. Помолчав немного, дочка говорит: «Я пойду в школу». Я прижимаю ее к себе и хвалю: «Умница! Я знал, что ты все сделаешь как надо». Когда я, отправив детей в школу, добираюсь до работы, на часах уже начало 10. Когда я вхожу, Френ машет мне бланком для сообщений. Я пробегаю его глазами. Это от Хилтона Смита. Помечено срочно. И подчеркнуто двойной линией. Я звоню Смиту. «Давно уже мог бы позвонить», — говорит Хилтон. «Я звонил тебе час тому назад». Я закатываю глаза. «В чем дело, Хилтон?» «Твои люди там заснули над сотней комплектующих, которые мне нужны». «Хилтон, мы ни над чем не заснули», — говорю я. Он повышает голос. «Тогда почему их здесь еще нет? У меня завис заказ, который я не могу отправить, потому что на твоих людей нельзя положиться». «Дай мне координаты. Я распоряжусь, чтобы посмотрели», — говорю я. Смит диктует мне артикульные номера, и я записываю. «Хорошо, я скажу, чтобы тебе позвонили». «Я бы посоветовал тебе, дружище, этим не ограничиваться», — продолжает Хилтон. «Лучше позаботься о том, чтобы мы получили эти комплектующие к концу дня. И я имею в виду все 100, не 87, не 99, а все, потому что не собираюсь дважды переналаживать оборудование для завершающей сборки только из-за того, что твои люди не шевелятся». «Послушай, мы сделаем все, что в наших силах», — говорю я, «но я ничего не могу обещать». «Вот как? Тогда придется сделать так», — заявляет он. «Если мы не получим сегодня все 100 комплектующих, я сообщу об этом Питчу. А насколько я знаю, у тебя с ним и так проблемы». «Послушай, дружище, мои отношения с Питчем не твоего ума дело», — говорю я. «С какой стати ты думаешь, что можешь мне угрожать?» Молчание на том конце линии настолько длительное, что кажется, будто Смит повесил трубку. Потом он говорит: «Думаю, тебе не мешало бы почитать почту». «Что ты хочешь этим сказать?» Я чувствую, что Хилтон улыбается. «Обеспечь комплектующие к концу дня», — сладким голосом говорит он. «Пока». Я кладу трубку. «Интересно», — бормочу я себе под нос. Я прошу Френ вызвать ко мне Донована и объявить управленческому аппарату, что в 10 часов будет совещание. Приходит Донован, и я велю ему отправить экспедитора выяснить, что задерживает работу для завода Смита. Почти скрежеща зубами, я говорю ему, что детали должны уйти сегодня. Он уходит. Я пытаюсь выкинуть этот разговор из головы, но не могу. В конце концов, я иду и спрашиваю Френ, не приходило ли что-нибудь, где упоминалось бы имя Хилтона Смита. Она задумывается, а через минуту вытаскивает папку и говорит. Это распоряжение пришло в пятницу. Похоже, мистер Смит получил повышение. Я забираю у нее распоряжение. Оно подписано Биллом Пичем и гласит, что Смит назначен на только что созданную должность директора, отвечающего за производительность дивизиона. Назначение вступает в силу с конца данной недели. Описание должностных обязанностей включает пункт, по которому все директора заводов косвенно подчиняются Смиту, в обязанности которого входит приложить особые усилия к повышению производительности на производстве, уделяя первоочередное внимание снижению затрат. И тут я начинаю напевать. «Какой хороший день!» Как бы сильно я не ожидал энтузиазма от своего управленческого аппарата в связи с моей образовательной поездкой на выходные, его нет. Я полагал, что мне будет достаточно войти и открыть рот, делясь с ними своими открытиями, как очевидность моей правоты тут же обратит их в новую веру. Но этого не происходит. Мы, Лу, Боб, Стейси и Ральф Накамура, занимающиеся на заводе обработкой данных, сидим в конференц-зале. Я стою перед ними рядом с переносной доской, на которой закреплен большой блок бумаги. Его листы исписаны небольшими схемками, сопровождающими мое объяснение. На это у меня ушло 2 часа. Время близится к обеду, а мои люди по-прежнему не впечатлены. Глядя через стол на лица смотрящих на меня, я понимаю. Они не знают, что им делать со всем тем, о чем я сейчас говорил. Ладно, кажется, я улавливаю какой-то слабый отблеск понимания в глазах Стейси. Боб Донован колеблется. Интуитивно он, кажется, кое-что понял. Ральф вообще ничего не понимает, а Лу смотрит на меня, нахмурившись. Один сторонник, один сомневающийся, один поставленный в тупик, один скептик. «Хорошо. Что здесь не так?» — спрашиваю я. Они переглядываются. «Давайте же!» — настаиваю я. «Это как если бы я доказал вам, что 2 + 2 = 4, а вы бы мне не поверили!» Говорю я, а затем добавляю, глядя Лу прямо в глаза. «Что тебя здесь смущает?» Он откидывается в кресле и качает головой. «Я не знаю, Ал. Просто ты сказал...» Что понял это, наблюдая за колонной детей в походе? Ну и что здесь не так? Ничего. Но почему ты думаешь, что то же самое применимо к нашему заводу? Я переворачиваю назад листы бумаги до тех пор, пока не нахожу тот лист, на котором написал название 2 феноменов ионы. Посмотрите сюда. Мы имеем статистические колебания в операционном процессе. Спрашиваю я, указывая на слова. «Да, имеем». «Мы имеем зависимые события на заводе». «Да». Опять утвердительно отвечает он. «Тогда то, о чем я говорил, должно быть правильно», заключаю я. «Погоди». Включается в разговор Боб. «Роботы не имеют статистических колебаний. Они постоянно работают с одинаковой скоростью. Это ведь и было одной из причин того, что мы купили это чертово оборудование. Неизменность». «Я думал, ты поехал встретиться с этим Ионой, чтобы выяснить, что нам делать с роботами». «Да, будет верно сказать, что пока робот работает, он практически не имеет колебаний временного цикла», — объясняю я. «Но мы имеем дело не только с операциями, проходящими через роботов. Другим операциям присущи оба феномена. И не забывайте, цель не в том, чтобы сделать роботов производительными, а в том, чтобы сделать производительной всю систему». «Разве не так, Лу?» «Но то, что говорит Боб, имеет смысл. У нас много автоматического оборудования, и время обработки должно быть практически неизменным», — говорит Лу. Стейси поворачивается к нему. Но то, что он говорит... Тут открывается дверь, и Фред, один из наших экспедиторов, просовывает в зал голову и смотрит на Боба Донована. «Можно тебя на минуту?» — спрашивает он Боба. «Это касается работы для Хилтона Смита». Боб встает, чтобы выйти, но я говорю, чтобы Фред зашел. Нравится мне это или нет, но мне приходится проявлять интерес к тому, что происходит с этим кризисом для Хилтона Смита. Фред объясняет, что работа должна пройти еще через два цеха, прежде чем комплектующие будут готовы к отправке. «Сегодня сможем отправить?» — спрашиваю я. «Трудно сказать, но попробовать можно», — говорит Фред. «Челнок уходит в 5 часов». Челночные перевозки — это услуги частной транспортной фирмы. Ими пользуются все заводы фирмы для перевозки деталей туда-сюда. 5-часовой челнок — последний сегодняшний рейс, идущий на завод Смита», — говорит Боб. «Если мы не успеем отправить с этой машиной, следующий рейс будет только завтра после обеда». «Какая еще работа должна быть сделана?» — спрашиваю я. «Цех Питера Шнелла должен закончить изготовление. Потом детали пойдут на сварку», — говорит Фред. «Для сварки будет переналожен один из роботов». «Ну да, роботы», — говорю я. «Думаешь, справимся?» «Согласно нормативам, люди Пита должны изготавливать детали для 25 узлов в час», — отвечает Фред. «Насколько я знаю, за час робот тоже может выполнить всю сварку для 25 узлов». Боб спрашивает, как детали будут доставлять к роботу. «В обычной ситуации детали, законченные людьми Пита, доставляли бы к роботу раз в день или после завершения всей партии. Сейчас мы не можем ждать так долго. Робот должен приступить к работе как можно скорее». «Я распоряжусь, чтобы транспортировщик заезжал к Питу в конце каждого часа», — отвечает Фред. «Хорошо», — говорит Боб. «Как скоро Пит может начать?» «В 12, так что у нас есть 5 часов», — отвечает Фред. «Но люди Пита заканчивают в 4. «Да я ведь сказал, что будет проблематично, но попытаемся», — говорит Фред и добавляет. «Ты же этого хочешь, так?» «Это наводит меня на мысль. Я говорю своему управленческому аппарату. Вы не знаете, что делать с тем, о чем я сейчас говорил. Но если я прав, мы сейчас должны увидеть, каким образом это скажется на работе цеха. Я прав?» Они кивают. «И если мы увидим, что Иона прав, будет глупо продолжать управлять заводом по-старому. Так? Я хочу, чтобы вы сами увидели, что будет происходить. Ты говоришь, Пит начнет в 12?» — уточняю я у Фреда. «Да. Сейчас все на обеде. Они ушли в 11:30, значит, начнут в 12. Переналадка робота будет сделана к часу, когда транспортировщик доставит первую партию». Я достаю бумагу, карандаш и набрасываю простенькую таблицу. Выход продукции должен быть 100 единиц к 5 часам, не меньше. Хилтон сказал, его не устроит частичная доставка. Это значит, что если мы не сможем сделать всю работу, то ничего отправлять не будем, объявляю я. Итак, люди Пита, по идее, должны изготавливать 25 деталей в час. Но это не означает, что к концу каждого часа у них будут готовы 25 деталей. Иногда будет на несколько деталей больше, иногда меньше. Я смотрю на присутствующих в комнате. Все понимают, о чем идет речь. Таким образом будут иметь место статистические колебания, продолжаю я. Но мы рассчитываем, что с 12 до 4 выпуск деталей в цеху Пита будет составлять в среднем 100 единиц. Однако робот должен быть более точен в количестве обработанных комплектующих. Его запрограммируют на выпуск 25 изделий в час. Ни больше, ни меньше. У нас также будут зависимые события, потому что робот не может начать сварку, пока транспортировщик не привезет детали из цеха Пита. Робот не может начать раньше часа, продолжаю я развивать свою мысль. А к 5 часам, когда машина будет уходить, мы должны загрузить в нее последний узел. Итак, таблица показывает, что должно будет происходить. Я показываю им законченную таблицу, которая выглядит таким образом. Спрос — 100 единиц. Норматив — 25 единиц в час. Люди Пита начнут в 12 и закончат в 4. Робот начнет в час и закончит к 5. Значит так, мне нужно, чтобы Пит вел почасовой учет того, сколько именно деталей сделает его цех, — говорю я. А ты, Фред, должен вести такой же учет для робота. И никаких подтасовок, нам нужны реальные цифры. Понятно? Понятно. Будет сделано, — отвечает Фред. «Кстати, вы действительно думаете, что мы сможем отправить сегодня 100 штук?» — спрашиваю я. «Думаю, все зависит от Пита», — говорит Боб. «Если он считает, что сможет сделать, почему бы и нет?» «Знаешь что?» — говорю я. «Спорим на 10 баксов, что сегодня мы не отправим». «Ты серьезно?» — удивляется Боб. «Абсолютно!» «Ладно, идет», — соглашается Боб. 10 баксов». Пока все обедают, я звоню Хилтону Смиту. Он ушел на обед. Через секретаря я оставляю ему сообщение. Я передаю, что узлы обязательно прибудут к нему на завод завтра. Это все, что мы можем сделать. Он может получить их сегодня вечером, если заплатит за специальную доставку. Смит изо всех сил старается сокращать затраты, поэтому я уверен, что он не захочет раскошеливаться. Положив трубку, я откидываюсь в кресле и мысленно возвращаюсь к тому, что произошло дома. Я пытаюсь придумать, что делать. От Джули, конечно, нет никаких известий. Я вне себя от того, что она все так бросила, и очень волнуюсь за нее. Но что я могу сделать? Не буду же я колесить по улицам, пытаясь ее найти. Джули может быть где угодно. Терпение. В конечном итоге она объявится. Или ее адвокат. А пока есть двое детей, о которых надо заботиться. Вообще-то, исходя из практической необходимости, правильнее будет сказать «трое детей». В кабинет входит Френ еще с одним сообщением и говорит. «Это передала другая секретарь, когда я пришла с обеда. Пока вы разговаривали по телефону, вам звонил Дэвид Рогу. Это ваш сын?» «Да. Что случилось?» «Он сказал, что не сможет попасть в дом после школы», — объясняет она. «Ваша жена в отъезде?» «Да, она уехала на несколько дней», — говорю я. «Френ, у тебя двое детей. Как ты исхитряешься ходить на работу и присматривать за детьми?» «Ну, это не так-то просто», — смеется она. «Но я ведь не остаюсь на работе так поздно, как вы. На вашем месте я бы попросила кого-нибудь помочь, пока ваша жена не вернется». Когда Френ выходит, я снова тянусь к телефону. «Мам, привет, это Алекс». «А Джули есть какие-нибудь новости?» Тут же спрашивает она. «Нет», — отвечаю я и продолжаю. «Послушай, мам, может, переберешься ко мне, пока Джули не приедет?» В 2 часа я сбегаю с работы, чтобы забрать маму и отвезти ее домой до возвращения детей из школы. Когда я приезжаю, она уже стоит у двери с 2 чемоданами и 4 коробками, куда упаковала половину своей кухни. «Мам, у нас есть кастрюли и сковородки», — говорю я. «Но они не такие, как мои», — возражает она. Я загружаю мамино добро, отвожу ее с ее кастрюлями и сковородками к себе домой и там все разгружаю. Мама остается ждать детей из школы, а я несусь обратно на завод. Около 4, к концу первой смены, я спускаюсь в кабинет Донована узнать, как продвигаются дела с работой для Смита. Он уже поджидает меня. «А, вот и ты. Добрый день». Встречает меня Боб, когда я открываю дверь и вхожу. «Хорошо, что заглянул». «И что в этом такого хорошего?» «Ну, меня всегда радует, когда те, кто должен мне деньги, появляются у меня на пороге». Улыбается Боб. «Неужели?» — отвечаю я. «А почему ты думаешь, что кто-то должен тебе деньги?» Боб протягивает в мою сторону руку и делает выразительный жест пальцами. «Ну, привет. Только не говори, что уже забыл о нашем паре. 10 баксов, припоминаешь? Я только что говорил с Питом, и его люди вот-вот закончат делать все 100 штук. А у робота проблем с тем, чтобы закончить работу для Смита, не будет. Да, но если так, я не против и проспорить, отвечаю я. Признаешь поражение? Ни за что. Только когда все 100 узлов уйдут 5-часовой машиной, говорю я. Как угодно. Соглашается Боб. Пошли посмотрим, как там дела, предлагаю я. Мы идем через цех в кабинет Пита. По дороге проходим мимо робота, освещающего цех вспышками сварки. Навстречу нам двое парней. Проходя мимо робота, они останавливаются и возбужденно говорят. «Мы его обошли! Мы обогнали робота!» «Наверное, из цеха Пита», — улыбаемся мы, проходя мимо них. Они, конечно, никого не обогнали, но какая разница? Они выглядят счастливыми. Мы с Бубом подходим к кабинету Пита. Это маленькая стальная будка, затерявшаяся среди станков. «Ну, привет!» — здоровается Пит, когда мы входим. «Мы сделали эту вашу горящую работу». «Отлично, Пит. А ты вел учет, как я просил?» — спрашиваю я. «Да, только куда я его засунул?» Он начинает перекладывать какие-то бумаги на столе, продолжая говорить. «Моих людей сегодня днем надо было видеть. Я хочу сказать, что они действительно ударно работали. Я прошелся по участкам и объяснил всем, насколько это важно, и люди в самом деле трудились с полной отдачей. Обычно к концу смены все работают медленнее, но сегодня дело шло быстро и энергично. Уходя, они были горды собой». «Да, мы видели», — говорит Боб. Тут Пит находит таблицу и кладет ее перед нами. «Вот она». «Мы смотрим». «Понятно. Я вижу, что за первый час вы сделали только 19 деталей», — говорю я. «Да, пока раскачались, потом еще один рабочий пришел с обеда с опозданием», — объясняет Пит. «Но в час транспортировщик забрал эти 19 деталей, чтобы робот мог начать сварку». «С часу до двух вам тоже не хватило до нормы 4 деталей», — говорит Боб. «Да, ну и что? Посмотрите, что происходило с 2 до 3. Мы сделали на 3 детали больше нормы, а когда я увидел, что мы не успеваем, то еще раз обошел рабочих и объяснил, насколько важно для нас сделать все 100 деталей к концу смены». «И тогда народ зашевелился», — предполагаю я. «Именно», — подтверждает Пит. «И мы ликвидировали отставание». «Неплохо. 32 детали за последний час», — говорит Боб. «Что скажешь, Ал?» «Пошли посмотрим, как дела у робота», — говорю я. В 5:05 робот все еще выдает прошедшие сварку узлы. Донован взвинченно ходит туда-сюда. Появляется Фред. «Машина сможет подождать?» — спрашивает Боб. «Я просил водителя, но он не может. Ему еще надо ехать по маршруту. А если он будет ждать нас, то выбьется из графика на весь вечер», — отвечает Фред. Боб поворачивается к роботу. «Да что такое с этим идиотским роботом? У него же есть все необходимые детали». Я тихонько хлопаю его по плечу. «Вот что, посмотри». Я показываю ему лист бумаги, на котором Фред фиксировал почасовую выработку робота. Я достаю из кармана таблицу, заполненную Питом, и сворачиваю ее так, чтобы можно было свести обе таблицы вместе. «Видите?» — говорю я Бобу. «За первый час люди Пита сделали 19 деталей. Робот мог бы обработать 25 узлов, но ему доставили меньше. Он и сделал меньше. Таким образом, производительность робота за первый час составила те же 19 штук». «Тоже получилось и на 2-м часу. Говорит Фред. Пит выпустил 21 деталь, и робот смог сделать столько же узлов». «Каждый раз, когда люди Пита отставали, то же самое происходило и с роботом», — объясняю я. «Но когда они отправили сюда 28 деталей, робот смог сделать по-прежнему 25. Это означает, что когда сюда прибыла последняя партия в 32 детали, у робота оставались необработанными еще 4 детали из предыдущей партии. Поэтому он не мог тут же приступить к последней партии». «Ну да, я понял», — говорит Боб. Фред говорит. «Интересно, самое большое количество деталей, с которым Пит опаздывал, — это 10 деталей. Странно, что это именно то количество деталей, которого нам не хватило». «Это и есть результат действия математического правила, которое я пытался объяснить сегодня утром», — — говорю я. Максимальное отклонение в предшествующей операции становится начальной точкой последующей операции. Боб лезет за бумажником. «Да, кажется, это я должен тебе 10 баксов», — говорит он мне. «Знаешь что?» — предлагаю я. «Лучше отдай эти деньги Питу. Пусть он угостит своих людей кофе или чем-нибудь еще. Просто в знак благодарности за особые усилия, которые они сегодня приложили». «Давай, это отличная идея», — соглашается Боб. «Послушай, мне жаль, что мы не смогли сегодня отправить заказ. Надеюсь, нам это не аукнется». «Сейчас нам не до того, чтобы из-за этого переживать», — говорю я. «Сегодня мы получили отличный урок. Но вот что я тебе скажу. Нам надо хорошо подумать над системой мотивации». «Почему?» «А ты не видишь? То, что сегодня люди Питы сделали 100 деталей, на самом деле не имело значения, потому что мы не смогли отправить заказ», — объясняю я. «Но и Пит, и его люди чувствовали себя героями. Мы тоже могли бы так считать. А это неверно».